Ничего не разбирая и наталкиваясь на народ, добежал я, наконец, до квартиры Татьяны Павловны, даже не догадавшись нанять дорогой извозчика. Бьоринг оттолкнул меня при ней. Конечно, я отдавил ему ногу, и он инстинктивно оттолкнул меня, как человек, которому наступили на мозоль, а может, я и впрямь раздавил ему мозоль. Но она видела и видела, что меня хватают слуги, и это все при ней, при ней. Когда я вбежал к Татьяне Павловне, то в первую минуту не мог ничего говорить, и нижняя челюсть моя тряслась, как в лихорадке. Да я и был в лихорадке, и сверх того плакал. Ой, я был так оскорблен. — А что, вытолкали? И по делам, и по делам, — проговорила Татьяна Павловна. Я молча опустился на диван и глядел на нее. — Да что с ним? — оглядела она меня пристально. — На, выпей стакан. Выпей воду, выпей. Говори, что ты еще там накуролесил. Я пробормотал, что меня выгнали, а Бьоринг толкнул на улице. «Понимать-то можешь что-нибудь, али еще нет? На вот, прочти, полюбуйся». И, взяв со стола записку, она подала ее мне, а сама стала передо мной в ожидании. Я сейчас узнал руку Версилова. Было всего несколько строк. Это была записка к Катерине Николаевне. Я вздрогнул, и понимание мгновенно воротилось ко мне во всей силе. Вот содержание этой ужасной, безобразной, нелепой, разбойнической записки слово в слово. «Милостивая государыня Екатерина Николаевна, как вы неразвратны по природе вашей и по искусству вашему, но все же я думал, что вы сдержите ваши страсти и не посягнете, по крайней мере, на детей. Но вы и этого не устыдились. Уведомляю вас, что известный вам документ, наверное, не сожжен на свечке, и никогда не был у Крафта, так что вы ничего тут не выиграете. А потому и не развращайте напрасно юношу. Пощадите его, он еще несовершеннолетний, почти мальчик, неразвитый умственно и физически, что ж вам в нем проку? Я беру в нем участие, а потому и рискнул написать вам, хоть и не надеюсь на успех. Честь имею предупредить, что копию сего одновременно посылаю к барону Бьорингу, А. Версилов. Я бледнел, читая, но потом вдруг вспыхнул, и губы мои затряслись от негодования. «Это он про меня!» «Это про то, что я открыл ему третьего дня!» — вскричал я в ярости. «То-то и есть, что открыл!» — вырвала у меня записку Татьяна Павловна. «Но я не то, совсем не то говорил! О, Боже, что она может обо мне теперь подумать? Но ведь это сумасшедший! Ведь он сумасшедший! Я вчера его видел! Когда письмо было послано?» Вчера днем послано, вечером пришло, а сегодня она мне передала лично. Но я его видел вчера сам, он сумасшедший. Так не мог написать Версилов, это писал сумасшедший. Кто может написать так женщине? А вот такие сумасшедшие в ярости и пишут, когда от ревности да от злобы ослепнут и оглохнут, а кровь в яд мышьяк обратится. А ты еще не знал про него, каков он есть? Вот его и прихлопнут теперь за это, так что только мокренько будет. Сам под секиру лезет. Да лучше поди ночью на Николаевскую дорогу, положи голову на рельсы. Вот и оттяпали бы ему, коли тяжело стало носить. Тебя-то что дернуло говорить ему? Тебя-то что дергало его дразнить? Похвалиться вздумал. Но какая же ненависть! Какая ненависть! Хлопнул я себя по голове рукой. И за что, за что? К женщине! Что она ему такое сделала? Что такое у них за сношения были, что такие письма можно писать? Ненависть! С яростной насмешкой передразнила меня Татьяна Павловна. Кровь ударила мне опять в лицо. Я вдруг как бы что-то понял совсем уже новое. Я глядел на нее вопросительно изо всех сил. «Убирайся ты от меня!» — взвизгнула она, быстро отвернувшись и махнув на меня рукой. «Довольно я с вами со всеми возилась. Полно теперь!» Хоть провалитесь вы все сквозь землю. Только твою мать одну еще жалко. Я, разумеется, побежал к Версилову. Но такое коварство! Такое коварство!